Глава 24. А поутру они проснулись. Всплыло название повести Шукшина в моей голове. Проснулся и я в машине вместе с Мариной и Оксаной. Часть ночи вылетела у меня из головы. Помню, уху ели, коньяк пили. А когда он закончился, выпили все остальное спиртное, пиво и вино. Было что или нет с Мариной, я в упор не помню. Все, надо завязывать так пить. Не умеет Толян пить культурно. Пару стопок под сигарету, если только. Проснулся не один я. Уже не спала Маринка, разглядывая бесцеремонно меня голова. Сама она была прикрыта моей рубашкой. Мы разложили в машине сиденья и спали с открытой дверью. Тянусь к Маринке руками и глажу ее большую грудь. Желание нарастает. «Ну, ты ненасытный паренек», — смеется вполголоса она. «Неужели вчерашнего мало?» «Не помню ничего. Честно сознаюсь я. А что было вчера?» «А было хорошо», — мечтательно сказала Марина и добавила фразу, от которой у меня желание враз пропало. «Будет нам чему индейцев научить, когда в командировку поедем. А то они, говорят, в этом деле опытные». «Вы поедете в командировку в Индию?» — четко проговорил я, думая, что так не бывает. «Да, поедем на пару недель в конце августа. Даже на занятия опоздаем немного. Индия много нашего оружия закупает, вот нас авиазавод и отправляет туда. Сейчас документы собирают для нас. Интересно, сколько там суточные? Я пока не узнавала, нас вчера известили», — замечталась Маринка. «Вот чего ты раньше времени болтаешь? Разбудила, да еще и сглазить хочешь. Платоныча завернули, а он так просто не сдастся. И вполне еще могут кого-то из нас им заменить», — не поворачиваясь, сказала Оксанка. «А что, вы хинди знаете?» — спросил я, чтобы заполнить паузу. «Там на английском достаточно уметь говорить», — отмахнулась довольная Маринка. «Вот так совпадение. Получается, есть возможность как-то повлиять на историю. Надо с тетками контакт не терять — это раз, ну и в темную все сделать — это два. Задача очень трудная, тем более всех деталей и дат я не помнил, только основное». Индира дала команду на захват какого-то храма с сикхами, а те потом в отместку убили ее. «Стоп. Она шла на интервью с актером, который Пуаре играл». Всплыло в голове и название фильма, что-то вроде «Рокового пути» или около того. Моя вторая жена обожала детективы, и этот фильм мы смотрели несколько раз. Интересно, он вышел уже в прокат или нет? Сюжет примерно помню. Информация стремительно раскручивалась в голове, которая была ясной, несмотря на выпитое. «Так, мне в туалет надо», — решительно встала Оксанка, не стесняясь своей ноготы, и начала одеваться. «Я тоже составлю тебе компанию. Представляешь, а Толик не помнит ничего», — хихикнула Маринка. «Придется повторить», — закидываю удочку я. «Не, мы уезжаем. Вот если ты к нам в Москву приедешь, или мы к тебе в Красноярск, то, конечно», — уже на ходу крикнула Оксана. «То, что надо», — удовлетворенно подумал я. «Первый шаг сделан». Спускаюсь вниз к костру и вижу Платоныча и Кондрата, пьющих чай и о чем-то оживленно беседующих. Пахаб, очевидно, сопит в палатке. В садке куча рыбы, причем не только сазаны. «Что? Как улов?» — делаю морду тряпкой. «Да не хуже, чем у тебя», — ржет Платоныч, и я облегченно понимаю, что он без претензий. «Ты вчера такие анекдоты рассказывал по пьяни, я даже записал несколько». «Что я рассказывал? Холодею я, так как реально провал в памяти». «Ну вот, к примеру, скрестили крота и кролика. Зверек получился забавный, слепой. Но если нащупает...» — ржет вместе с Кондратом рассказчик. «А это... что еще говорил?» Осторожно, якобы без интереса, спрашиваю я, наливая себе холодные ухи. «Песни пел, мы тебя чуть не пришибли. Мерзкий такой голос у тебя оказывается. Тетки тебя и утащили после этого в машину», — неожиданно говорит Кондрат. «Тоже записали?» «Да там бред какой-то, вроде невозможно сложное у Путина стезя, вроде бы ему все можно, но нельзя, и так раз 40 подряд. Как не утопили, не пойму», — неожиданно эмоционально говорит мой друг. «Ну, это еще нормально, решаю я. Шнур, конечно, не ангел, но песня не антисоветская». «Хорошо, что не пришибли», — вслух говорю я и, переводя тему, заглядываю в садок с рыбой. Там плескалось килограммов 15 сазанов навскидку. «Улов хорош», — искренне говорю я. «Так тут дней 5 прикармливал Саныч. Он приедет к обеду», — пояснил Кондрат. «Душу отвел. Спасибо, пацаны», — сказал Платоныч. Разбудили похаба, подошли девушки, стали пить чай. Я не поленился и сбегал в машину за лопатой, потом выкопал ямку для мусора. Никто не помог. А я вот по-другому уже не могу. Я обменялся контактами с женщинами. У обеих телефона дома не было, но они дали свой рабочий. Сидят вдвоем в кабинете. Я смог записать только свой местный адрес, телефона у нас не было. Но пообещал, как поступлю в школу в Красноярске, наберу их. «Толя, а что, похаб не врет, что ли?» — спросил вполголоса Кондрат, когда наши гости собирались уезжать. «У него было с Маринкой?» «Я им свечку не держал, но уверен, что да», — киваю головой. «Что ты мне-то не сказал?» — раздосадованно выдохнул друг. «Да вас с Платонычем от Сазанов не оттащить было», — попенял я. «Да, я такого клёва никогда не видел. Рыбу куда только девать. Платоныч сказал, что одну брат возьмет и все. Тут же забыл про секс Кондрат. «И я возьму парочку. Да заморозь ты их», — советую я ему. «Как я заморожу? У нас и морозилки-то дома нет, как у вас», — говорит он. «Забирай все, мне самому 2 штук хватит. На уху да пожарить». «Точно. Это мы богато живем. А откуда у Кондрата морозилка? Батя его, когда не в отсидке, все пробухивает, одна мать всю семью тащит. Кондрат, собственно, поэтому и ушел из школы после 8 класса». «Посмотрим. Там у нас все мясом забито, но попробую вместить», — успокаиваю я его. «И шашлык вкусный у тебя. А то я как в школьную столовку ходить перестал, так и забыл, как мясо выглядит. Тут только оторвался. Просто радуется парень». «Неудобно как. Я никогда не интересовался такими вещами, хотя часто был в гостях у друга. Надо будет ему мясо подогнать, у бабки спрошу». Тем временем гости собирались и, попрощавшись, поехали в город. Меня Оксанка поцеловала у всех на виду в засос, а Маринка шлепнула по заднице. Впрочем, она и похабы шлепнула. Кондрат смотрел на это завистливо, однако рыбалка в его голове пока побеждала гормоны. К обеду стали собираться домой, когда приехал рыбак, который делал подкормку. Приехал он на древнем мотоцикле «Минск». Зато удочки у него были новые, импортные. «Вы чего, только приехали?» — оглядев окрестности, удивленно спросил он. «Не, смотри, рыбы сколько наловили», — недоуменно сказал Кондрат. «А почему?» — спросил. «Чисто тут. Давно так не было. Все деревяшки горелые пропали. Бутылки вон там валялись, нет их. А там банки консервные. Убрались, что ли?» «Это вон Толик закопал все. Чистюля такой стал», — кивнул на меня Кондрат. «Это ты? Какой Толик? Сын бригадира убойного цеха в колхозе? Видел тебя с ним как-то?» Прищурился он и, дождавшись моего утвердительного кивка, уважительно сказал. «Знаю твоего батю. Телка мне колол прошлый год. Тот, да, порядку научит кого хочешь. У него в цеху все блестит, как у кота яйца». Я, когда был у бати, внимания на порядок не обратил, но чистоту он действительно любил. Баня через день, и хотя по дому порхает бабуля, я, как попал в тело Толика, убираю сам свою комнату. Вниз к озеру на мотоцикле было легко заехать, а вот в гору поднимались с трудом. Хорошо, рыбак Саныч помог вытолкать транспортное средство наверх. Едем той же дорогой назад. И надо же, в лесозащитке стоит знакомая молоковозка, и в окне виднеются задранные женские ноги. Мы даже с парнями посвистели им, но мешать не стали. Приехав домой, я первым делом пошел смотреть место в морозилке. У нас, кроме трехкамерного холодильника ЗИЛ, стояла морозилка «Минск-17», купленная чуть ли не при маме еще, но исправно морозящая. Сколько я помню, в ЗИЛе морозилка была только под бабкино масло и прочее, так как там мороза большого не было. А вот Минск работал как зверь, и, как и ожидалось, почти весь был забит мясом. Тут выходит трезвый еще отец и видит рыбу, что я притащил для заморозки. «Ого, рыбина какая!» – удивляется он. «Это Кондрат наловил, ну и мне отдал, у него хранить негде». Говорю я и прикидываю, сколько штук могу сохранить, заморозив. «Я возьму рыбину, поеду в гости», – деловито спросил отец, заодно сообщая, что я лишусь мопеда вот-вот. «Бери, он нам отдал. Может, я ему мясо взамен дам, а то места нет?» – интересуюсь я. «Давай», — инфантильно кивает отец и, спохватившись, говорит. «Только пешком к нему иди, мопед мне нужен. Уедешь опять на неделю», — ворчит он. Пользуюсь разрешением, беру свинины килограмма 2 и баранины столько же, и радостно иду к Кондрату. «Ну и зачем?» — спросил Кондрат, глядя на мясо. «Бери, у нас еще много», — убеждаю я, думая, что он отказывается из-за гордости. Это взамен рыбы отец дал. «Мне что рыбу, что мясо некуда ложить», — сообщает очевидную вещь он. «Класть. На автомате поправляю я, думаю, что реально тупанул. И придется тащить кусок мяса назад». «Да класть наложить», — говорит Кондрат и ржёт. «Давай шашлык опять организуем». «А батя твой?» «С трезвяка его увезли на 15 суток. Денег-то нет заплатить штраф. Вернется злой, конечно. Надо будет пару дней переждать в землянке». Я вспоминаю нашу землянку. Ямину на пригорке, закрытую досками. Там даже лежак у нас был, где мы часто с другом играли в карты. «Что с вашим холодильником?» Перевожу тему с ямы на насущные дела. «А я знаю. Не фурычит. Мастеру платить нечем», — пожимает плечами друг. «Давай посмотрим», — решаю я, и, несмотря на неохоту Кондрата, иду к ним на кухню. На кухне включаю изделия Минского завода и не слышу работу компрессора. «Или реле, или компрессор. Хорошо бы не фреон вытек», — решаю я. Развернул холодильник себе задом, лезу к компрессору и кричу Кондрату. «Изоленту и нож неси!» Холодильник и не пытались починить, там всего лишь перетерся провод, ведущий к компрессору. Проходит 5 минут, и холодильник начинает урчать, как зверь, а затем и морозить. «Ух ты!» — радуется Кондрат и по-детски спрашивает. «А можно я своим скажу, что сам починил? Тут же ничего сложного не было». «Да говори, конечно. Бери мясо и пошли за рыбой. Мою и вытираю руки я». «Тут или мясо, или рыба», — вздыхает Кондрат. «Морозилка не резиновая. Рыбу я всегда добуду». «Сын, а чего ты тут делаешь?» Раздается басок отца моего друга, а следом на кухню вваливается и сам жилистый и морщинистый урка, весь в наколках. Отпустили его по амнистии. Ну, а раз откинулся, надо выпить.